В одном из собраний этого тайного союза Фраско снова увидел молодого Дона, который только тогда узнал, вследствие чего были так изувечены несчастные супруги. Он скоро сделался спасителем и благодетелем бедной Жуаны и ее несчастного мужа, который каждую речь заключал словами «Да будет проклята Санта-Мадре». Он имел ужасное право произносить это проклятие, потому что лишился в этом страшном дворце более чем жизни. Молодой Дон сделался гроссмейстером ордена, а Фраско — охранителем тайного места сборища, о котором никто, кроме членов летучей петли, не имел ни малейшего подозрения. Мы слышали, что старик сообщил благородному Дону о прибытии Донны Евгении, и мы видели, что Дон Рамиро, в высшей степени взволнованный, последовал за Фраско, чтобы увидеться после долгой разлуки с прекрасной девицей Монтихо. Когда эти двое переходили через широкую дорогу, отделявшую развалины замка от более сохранившегося остатка большого величественного строения, в котором жили Жуана и Фраско, две женские фигуры показались у входа в него. Молодой графине стало, вероятно, душно в моем совином гнезде. Не примите слов моих в дурную сторону, в такую прекрасную ночь на воздухе лучше. Дон поднял глаза и увидел молодую величественную Донну, стоявшую около старой серьезной Жуаны, на лице которой не осталось ни малейшего следа прежней красоты. Гроссмейстер ордена остановился. К нему действительно приближалась Евгения де Монтихо, но красота ее изящного лица в последнее время сделалась столь ослепительной, что Дон Рамиро остановил свои удивленные взоры на этом восхитительном образе. Евгения де Монтихо около 24 лет. Все ее существо дышит обольстительной прелестью. Легкое светлое платье покрывает ее прекрасное тело. Белая вуаль не спадает с ее густых рыжевато-белокурых волос и закрывает ее прекрасное лицо и шею. На маленьких ручках надеты изящные перчатки. Евгения бросила взгляд на приближающегося Дона, но тотчас же опустила глаза на букет из темных гранатовых цветов, который она держала в руках. Нежный свет лунной ночи освещал ее высокую красивую фигуру и придавал еще более таинственности этому свиданию. «Мы должны расстаться», — проговорила Донна. «Наши дороги расходятся. Вы остаетесь в Мадриде, а мы с матерью едем в Париж». После краткого разговора они сели на своих лошадей, и оба при лунном свете поскакали вдоль опушки леса к далекому Мадриду, где дороги их навеки должны были разойтись. «Видите ли вы, Дон Олоцага, разваленные стены?» — сказала своему немому спутнику прекрасная Евгения Монтихо, останавливая лошадь и смотря назад на безмолвные руины замка Теба. Вот исчезнувшие замки, погребенное величие. Пусть таким же будет для вас прошедшее. Олоцага пришпорил своего коня, так что они оба полетели среди ночи, как будто хотели бежать от прошлого. Старый Фраско долго и с горечью смотрел им вслед. Потом, собираясь уже войти в свое жилище, чтобы приличным образом расположить две комнаты для своих гостей, он увидел в тени, бросаемой развалинами, выбежавшую к нему навстречу маленькую девочку. «О, мой добрый отец Фраско!» — воскликнула она, ласкаясь. «Возьми же меня теперь с собой к доброй матери Жуане». «Ты опять осталась так долго при лунном свете между развалинами, мой маленький лесной дух». «Ай-яй-яй! А я-то думал, что ты давно спишь в своей маленькой кроватке, — говорил сгорбленный старик, лаская девочку.